Глава вторая. Слова Урсулы висят в воздухе, как ядовитый туман. Во мне бушует ярость. Ведут нас к гибели, предательством наших традиций. Каждый слог будто отпечатывается на моей коже. Во рту пересыхает. Сердце колотится где-то в горле. Я чувствую, как по спине пробегают ледяные мурашки. Отстранить род всех из-за меня? Из-за нас? Это же абсурд. Мое тело напрягается, губы сами собой раскрываются, чтобы выкрикнуть возражение. Вступить в этот бой, защитить своего мужа, свою новую такую хрупкую семью. Но прежде чем звук успевает сорваться с губ, в голове четко и властно раздается голос Артура. Ни слова. Это не просьба. Это приказ. Наверное, к его голосу в моих мыслях я не смогу привыкнуть никогда. Я сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в ладони, и заставляю себя сделать шаг назад, в тень, которую отбрасывает мощная фигура Артура. Я всего лишь зритель. Пока что. Я верю, что у супруга есть какой-то план. Он ведь еще в прошлый наш приезд видел, что эта гадина ищет повод устроить раздор. Уверена, он знает, что делать, поэтому не вмешиваюсь. Хоть и очень хочется. Мой муж не шевелится, стоит закованный в магические оковы, но кажется, что это не они сдерживают его, а он, саму их силу. Его спина прямая, плечи расправлены. Он скала, о которой вот-вот разобьется вся эта бравада. Для отстранения правящего рода Урсула нужны куда более веские причины. Его голос низок и спокоен, но разносится под сводами пещеры, заглушая последние шепотки. «Думаешь, этого мало, чтобы выдвинуть вотум недоверия?» — усмехается она. Артур делает шаг вперед. Его зеленые глаза, холодные и острые, как льдины, буравят медведицу. Армель не мог не принять свою жену. Марьяна его истинная. Их связь освящена древними клятвами перед самим медведем. А это... Муж поднимает сцепленные руки, и наручники на мгновение вспыхивают тусклым светом. «Произвол совета. Вы не можете ставить под сомнение истинность. Да, Марьяна оступилась. Да, она нанесла клану наших братьев и сестер рану. Но разве не наш закон гласит, что покаяние искупает все?» В пещере наступает мертвая тишина. Старейшины, сидящие полукругом, переглядываются. Кто-то неодобрительно хмурится. Но многие кивают, не в силах возразить против священной для них истины. «К тому же», — продолжает Артур, его голос приобретает стальные нотки. «Проклятие снято. Клан моей жены...» Он слегка поворачивает голову в мою сторону. «Свободен. Ущерб возмещен. Какие еще могут быть претензии к той, что искупила свою вину? Твой аргумент, Урсула, не просто неубедителен. Он пуст». Медведица, кажется, не ожидала такой уверенной контратаки. Ее тонкие ноздри раздуваются, а в глазах вспыхивает ярость. Она пытается перебить, что-то выкрикивает, но ее голос тонет в нарастающем гуле. Артур не позволяет народу заглушить свой голос и продолжает. «И не забывай, для такого решения, как отстранение правящего рода, требуются не просто чьи-то слова или претензии. Необходимо голосование совета. Всех. Уверена ли ты в своей поддержке, Урсула?» Он бросает этот вызов прямо в лицо собравшимся. И я вижу, как несколько седых медведей отводят взгляды. Похоже, Урсулу поддерживают далеко не все. Да и ее глаземки бегают по собравшимся, явно в поисках одобрения. И тогда ее взгляд, горящий бессильной злобой, переключается на меня. Чувствую, будто на меня навели прицел. Холодный пот проступает на спине. «Хорошо», — голос медведицы словно режет воздух. «Допустим, с ведьмой все решено. Ну что ж тогда с ней?» Ее палец направлен прямо в мое сердце. «Это... человечишка?» Ее истинность не подтверждена перед советом. Не было древнего обряда, не было свидетельства медведя. А брачные игры уже на носу. И ты, она яростно тычет пальцем в Артура, взял ее в жены без разрешения совета. Самовольно. Это ли не наплевательское отношение к нашим законам? Вот оно, главный удар. И он направлен на меня. Меня все передергивает, и я инстинктивно делаю шаг назад, чувствуя, как десятки глаз впиваются в меня, изучают, оценивают. Я здесь чужачка, слабое звено и уязвимость мужа. Но Артур не позволяет давлению нарасти. Он смещается, снова заслоняя меня собой. Обряд не был проведен, потому что был невозможен. Его голос гремит, заставляя содрогаться даже самых старых и могущественных медведей. Проклятие Марьяны висело над всем родом Алатеи. Оно искажало саму суть магии. Теперь проклятие снято. И ничто не мешает нам провести обряд истинности. Здесь и сейчас, если совет того пожелает. Я докажу то, что и так всем очевидно. Здесь и сейчас? Что будет, когда не проведут обряд? Проносится в моей голове паническая мысль. Я не готова, я не знаю, что это такое. Не знаю, что от меня потребуют. Вдруг я не пройду? Вдруг это какое-то испытание, которое я не выдержу? Не волнуйся, любимая, звучит в моей голове. Да как же здесь не волноваться? Но Урсула лишь презрительно фыркает, отмахиваясь от слов Артура. Обряд? Обряд – дело десятое, Артур Белогорцев. Я убеждена, что весь твой род недостоин титула вожака. Армель проявил слабость. Ты – безрассудство. Вы оба демонстрируете, что ваши личные чувства для вас важнее благополучия клана. Она снова обращается к совету, разводя руками и издевательски хмыкая. Я предлагаю не цепляться за частные вопросы. Я говорю о системной проблеме. Род Белогорцевых изжил себя. Артур не двигается. Он изучает ее с холодным взглядом. Что же ты предлагаешь, Урсула? Его вопрос повисает в тишине. Выборы! Выкрикивает она. Ее глаза загораются торжествующим огнем. Честные и открытые выборы вожака. Пусть клан сам решит, кому доверить свою судьбу. Пусть кандидаты докажут свою силу и мудрость. Или ты боишься конкуренции, наследник? Кажется, мы пришли туда, откуда начали. Разве не это грозило Артуру, если он не найдет свою истинную? Так вот она я. Но все равно проблема остается. Может, это лишь предлог? Может, именно этого враги и добивались с самого начала? И тут Артур медленно поднимает свои сцепленные руки. Матовые браслеты мерцают в свете факелов. «Конкуренции?» Он произносит это слово тихо, но так, что его слышно в самом дальнем углу. «Нет, но я начинаю понимать, для чего на наследника клана, на будущего вожака, надели магические оковы, чтобы я не мог помешать твоим выборам, чтобы я не мог защитить себя и свою семью от таких лживых подданных, как ты. Это показательно». Его взгляд скользит по старейшинам, и я вижу, как некоторые из них меняются в лице. Они не ожидали, что он так прямо укажет на эту непозволительную меру. «Молись, чтобы эти наручники остались на мне». Урсула бледнеет, но на ее губах еще играет ухмылка. Она готова что-то сказать, какой-то колкий ответ, который окончательно затянет петлю на нашей шее. Но ее останавливает новый голос. Голос, который до этого момента хранил гробовое молчание. «Довольно!» Все взгляды устремляются на Армеля. Он поднимается со своего места. Медленно, будто каждое движение дается ему с огромным трудом. Но в его осанке, в его взгляде вся непреклонная мощь действующего вожака. «Пока еще я здесь главный!» Говорит он, и его бас, глухой и мощный, разносится по пещере. Его глаза такие же зеленые, как у Артура, останавливаются на стражах. «Снимите наручники с моего внука. Немедленно!» Стражи замирают в нерешительности, бросая взгляд на Урсулу. Но под тяжелым взглядом Армеля Тихон нехотя делает шаг вперед и, бормоча что-то под нос, щелкает замками. Браслеты с шипением расстегиваются и с грохотом падают на каменный пол. Артур медленно опускает руки, потирая запястья. Армель переводит гордый взгляд на совет. «Вы слышали обвинение?» — говорит он. «И вы слышали моего внука. Я не буду оправдываться. Закон и истинность на нашей стороне. Но есть ли совет?» Он делает паузу, подчеркивая слово. «Если совет поддержит Урсулу и сочтет мой род недостойным, я сложу у себя полномочия вожака. Добровольно». В пещере раздается общий сдавленный вздох. Даже Урсула кажется ошеломленной. Она не ожидала такого. «Ну, знаете...» Голос Армели становится тише, но от этого лишь страшнее. «Тогда, по нашему древнему закону, начнется борьба за место вожака. Борьба не на словах, борьба не на выборах, борьба кровью и когтями, до последнего. Готовы ли вы к таким последствиям? Готов ли наш клан к этой крови? Готов ли ты, Урсула?» Он не ждет ответа, медленно опускается на свой трон, и кажется, будто вся пещера затаила дыхание вместе с ним. Тишина становится оглушительной.